Глава 18. Диана Белозерова. Что ты визжишь? Между прочим, мы с тобой, считай, не по-настоящему встречаемся. Скрипнула зубами. Второй месяц пошел этим тупым отношениям, а я уже была на грани. Миша Удобкин попался мне совершенно случайно в парне. Был сговорчивым, уступчивым. Цветы вон дарил и инициативу проявлял. Сначала. Первые недели две я вообще даже растерялась. Согласилась на свидание от нечего делать, а этот прям показал себя с лучшей стороны. И целовался приятно. Не как Олег, конечно. Тьфу, да что же это такое? Лучше бы о парах думала. Вон уже 7 часов вечера, а я уголовный процесс даже не нюхала. Конечно, я знала, что нахожусь в зоне риска. Обычно мы за день-два до любого семинара мониторили журнал. Какова вероятность того, что меня вызовут с 2 оценками, когда в среднем по группе у всех по 4, а у Фальцевой на каждом семинаре практически 5? Копов тот еще подлиза. Нет, Вероника, конечно, в процессе хороша, что неудивительно. Хотя я же дома с отцом о работе его не разговариваю, а они с матерью, походу, вместо пеленок и распашонок обсуждают, как Верховный суд рассмотрел то или иное дело. Ну, такое себе. Так вот, сначала я думала, что Копов ею типа восхищается. Ну, такой самородок по знанию процесса. На олимпиады поставил, научку она писала под его руководством. Прям образцово-показательно все. А потом как-то Настя Маркевченко ляпнула, что Копов собирается в суд переходить. Ну и все понятно. Я отца спросила. Так просто сплетни он не распускал, но обычно на прямые вопросы ответы давал. Вот и тогда сказал, что, мол, есть такое мнение. Я была счастлива. Скатертью дорожка. Можно прямо сейчас в суд? Чтобы мы спокойно сдали процесс с каким-нибудь другим милым преподавателем с кафедры, а? Вот не с этим коршуном. Я за гражданку так не волновалась. Вон Коптев какой танк зафигачил преподу. У того аж глаза загорелись. Вся аудитория ржала, как он вместо опроса устраивал допрос несчастного Егора по ТТХ танка. И не просто ТТХ. Ему нужно было знать определенное, чтобы в нашумевшей белорусской игре продвинуться. Прикольно, конечно, но иногда пары превращались в цирк. Хорошо, хоть гражданка нам не сильно пригодится. Мы же на следователей учимся. У Добкина мои мысли не волновали. Он сейчас смотрел на меня раздраженно. А на заднем фоне маячил Макаров. Блин, вот только не хватало, чтобы он лишний раз убедился в никчемности моего выбора. А ведь все упиралось в... Миш, я тебе сказала, что по первому зову твоему в постель не прыгну. Что за детский сад? Уперла руки в боки. На второй неделе отношений Удобкин пригласил на кино в гости и нагло стал домогаться. Еле отбилась, заявив ему, что я не такая. Пришлось проглотить несмешную шутку про то, что я так никогда не дождусь трамвая. «Какой первый зов, Белозерова? Это уже даже не поминальная песнь. 2 месяца встречаемся, а смысл тогда? Я что должен еще сделать? Ты еще скажи, что целка». Молилась всем богам на свете, чтобы шедшие мимо бабки, то есть избиратели, ничего не услышали. А еще, чтобы не услышал Олег. Ну и хорошо бы было лицо держать. Зло ляпнула. «Конечно, нет!» В этот момент я твердо уверилась в том, что этот цирк пора заканчивать. С такой постановкой вопроса я не то что спать. Вообще никаких дел с ним иметь не желаю. И уж тем более не делать из него первого мужчину. Как я могла подумать о том, что такое вообще возможно? «Тогда долго ты еще ломаться будешь? Мне вообще не интересны такие отношения». «Нет, ну каков нахал! Неужели он думал, что я тут лужицей после такого ультиматума растекусь перед ним? Нормально вообще? Я за целый день устала, как собака. У меня росинки маковой во рту не было. Я терпеть не могла школьную выпечку, но, походу, сейчас побегу кабанчиком покупать остатки роскоши, пока есть что. Потому что я голодная и злая». Выпалила. «Знаешь, мне тоже». Удобкин в одно мгновение переменился. «Даже целоваться с ним теперь не стану. Хам какой-то». Целый день ходит вокруг меня на расстоянии километра и думает, что я ничего не понимаю. Сам, небось, продрых полдня в подсобке. А я как дура простояла почти все время. У меня хоть ноги из задницы выдирай. Ты типа думаешь, что можно так просто уйти от меня? Посмотрела на него, как на идиота. Он серьезно сейчас? Все раздражение, накопленное за день, грозилось вылиться наружу. Собственно, отчасти так оно и было. В смысле? А что меня остановит? Или ты думал, что я такая упаду к твоим ногам и буду пальцы ног целовать? Ты ничего не попутал, Удобкин? Ты вообще кто такой? Я? А не боишься пожалеть? Или решила, что не найдется управа на дочку начальника столовой? Ты можешь удивиться, Белозерова, но со мной лучше не ссориться. В его голосе я почувствовала такую угрозу, что по спине прошелся неприятный холодок. Но я стряхнула это противное ощущение. Да что он мне сделает? Я неприкосновенна благодаря папе. Ты перегибаешь, Миша. Предлагаю просто закончить все это на обоюдной основе. А если я не собираюсь заканчивать? Я понять не могла, к чему он клонит. Совсем больной? Мне до него как до Китая с его проблемами. Что он там себе напридумывал? Холодно, с чувством собственного достоинства сообщила. Тогда это сделаю я. Хватит уже с нас, Миша. Пусть еще спасибо скажет, что без претензий и прочего. Что я истерику ему тут не устроила, да не опустила перед остальными. Свинья неблагодарная. Это я просто выше всей мерзости. Терпеть не могу, когда по курилкам обсасывают, кто с кем, когда и в какие дырки. Но раз так, ты еще пожалеешь, Белозерова. В смысле? Удобкин, ты же нарываться не будешь? А то я и ответить могу. Постаралась сделать вид, что готова стереть этого гада в порошок, но голос на последнем слове предательски дрогнул. В душу закралось неприятное чувство, что я и правда могу огрести. Но я отмела его. Еще чего. Где я и где он? Он просто бывший суворовец, и никто уже и не помнит, что у них там между собой. Даже не командир группы и уж тем более курса. Что он мне сделает? Дальше все пошло еще хуже. Настроение, испорченное Удобкиным, грозилось скатиться в небытие. А я хотела просто закончить уже дурацкую охрану общественного порядка. Достало все до одного места и обратно. Народ к вечеру повалил толпами. Такое ощущение, что после обеда решили прийти все бабки мира. Я в жизни не видела столько престарелых жителей нашего города. Теперь понятно, кто у нас основной электорат в государстве. А потом все удивляются, почему результаты такие, и орут про подтасовки. Сами бы посмотрели, да постояли тут сутки. Кстати, было забавно. Парочка наблюдателей тут ходили, как павлины. Я раньше никогда в политику не лезла и не могла понять, что же такого в этой... Как там ее? Оппозиции. Но теперь стало ясно. Они как коршуны сидели над несчастными женщинами из избирательных комиссий. Да им и так сложно. Им за это либо копейки платят, либо не платят вообще. А если что не так, ответственность уголовная. А эти... Наблюдатели цирк устраивали почище Удобкина. Короче, за целый день я прям насмотрелась. Лишний раз убедилась, что хорошо, что я такая отличница. На землю потом работать в райотдел не пойду. Ни за что не заставят. Ни за какие деньги. Подглядывала за Макаровым. Тот словно назло олицетворял собой спокойствие и уверенность в себе. Такой весь из себя статный, красивый. Я все еще вспоминала тот поцелуй. Чтоб его. Ведь жилось же до него прекрасно. А теперь думается всякое. Я же Удобкина завела назло ему. Мол, смотри, как я могу. А толку? Вон только себе неприятностей заработала. По крайней мере, мне искренне не хотелось в это верить. Да вот только если бы я знала, чем закончатся эти отношения... Ни за что на свете бы не согласилась на то свидание с Мишей.